Матерь Агни-йоги. Дисгармоничные пространственные токи очень мешают проявлениям близости нашей. Именно разновесие планетное нарушает возможности более яркой связи. Приходится ограничиваться сферой мыслей. Но ведь по-человечески часто просто хочется видеть и ощущать эту близость. Могу сказать, что недалек тот день, когда изменятся космические токи и исчезнут стены, мешающие более близкому общению. Человек, хочет он того или нет, принимает очень активное участие в пространственной жизни. Так, например, он яро реагирует на пространственную ноту, и его настроение, состояние духа и здоровья находятся под ее постоянным воздействием. Этим путем всем приходится принимать активное участие в жизни всего человечества, ибо все духи находятся в постоянном взаимодействии, хотя это и не осознается. Помимо прямых пространственных воздействий имеются и косвенные, и притом столь многообразные, что их даже невозможно учесть. Каждый предмет, сделанный рукой человека и прошедший через множество рук, несет свои наслоения, которые незримо передаются через него другим людям. Ядовито дыхание людское. Продукты его поступают в атмосферу и по воздуху широко разносятся ветром. Не перечислить всех видов взаимосвязи людей. Каждый выносит в ауру планеты из своего психофизического аппарата частицы плотной, астральной и ментальной материи, которые могут быть либо очищенными, либо отравленными. Ведь отравлено даже дыхание злобного человека, не говоря уже о выделениях его различных секреций. Так тесно связаны между собою люди. Так они или отравляют друг друга, и притом на огромных расстояниях, или наоборот оздоровляют. Можно написать целую книгу о ядоносности или благостности человеческих взаимодействий, и уже не в личном, но во всепланетном масштабе. Все люди ответственны за всех и за все и несут на себе тяжкие следствия своих отемненных деяний.